Тема третья. Как изменить или аннулировать заказ? Topic 3. How to change or cancel an order. Возможно ли незначительно изменить наш заказ? Can I slightly modify our order? Я звоню по поводу моего последнего заказа. Я бы хотел ускорить доставку. I'm calling about my last order. I would like to expedite delivery. Вы не могли бы отправить нам модель А вместо модели Б? Could you send us model A instead of model B? Вы не могли бы уменьшить в половину количество заказанных изделий? Would you be able to reduce by half the number of ordered products?